и высыпал в руки Лили со словами: «Молодец, гражданочка, сознательная. А камешки свои забирайте, они валютной ценности не представляют». И хозяйственно добавил: «Могу дать мешочек». Жемчуг, ожерелье из пасхальных яиц, эмалевые с жемчугами и бриллиантами гарнитур, брошь с рубиновыми подвесками и браслет, фрейлинская бриллиантовая брошь с огромным изумрудом, прежде принадлежавшая умершей тетушке Лили, фрейлине императрицы Марии Федоровны, на брошке монограмма императрицы. Если бы воспитанная барышня могла убежать, сверкая пятками, Лили стрелой помчалась бы прочь от банка «Юнкер», но нашла медленно, прижимая к себе под платьем, холщовый мешочек с жемчугом, ожерельем из миниатюрных пасхальных яиц Фаберже и, главное, со своим первым взрослым украшением — колье с рубинами и изумрудами. «Я взрослая, я смелая. Меня не расстреляли», — повторяла Лили. На углу Невского и Мойки взрослая смелая Лили остановилась, сказала «Мур, умница Лили, мяу», не читая, разорвала на мелкие кусочки выданную ей матросом бумагу и выбросила в мойку. По мойке поплыли обрывки справки. У гражданки Каплан реквизировано золото, ненужная мелочь выдана на руки. Это было последнее событие, как в романе. В Знаменской церкви было так ужасно холодно, холоднее, чем на улице. Лили, с трудом разжимая замерзшие губы, попросила отслужить панихиду по отцу. В церкви все тоже было не так, как прежде. В темноте тенями кружили обмотанные тряпками старухи-нищенки, и священник выглядел странно, немного как переодетая кукла. Священникам уже предписывалось не появляться на улице в церковной одежде, и, может быть, у него под рясой был надет цивильный костюм. Лили постояла у иконы Знаменской Божьей Матери, послушала тихий голос, читающий канон, и вдруг заметила, что у стоящих в ряд на коленях людей нет ни одной целой без дыры подошвы, и тут же застыдилась. Фу, о чем она думает в церкви, на что обращает внимание? Лили взяла из свечного ящика свечи, поставила их на поминальный стол перед иконами, зажгла, оставшиеся свечи раздала старухам-нищенкам в рваных шалях. Опустившись на колени, молча, не плача, прослушала молитву. Холод от каменного пола пробирал ее до самого сердца. Прошептала вслед за священником вечная память. Встала, поцеловала крест, отдала священнику ожерелье с крошечными пасхальными яичками и также без единой слезы вышла. На стене соседнего с церковью дома Лили увидела объявление. Красными аршинными буквами было написано: «Производится запись слушателей, желающих обучаться». Лили уже прежде видела подобные объявления, но она никогда не дочитывала их до конца. Она уже давно не чувствовала себя человеком, которого могут чему-то учить, и не хотела лишний раз плакать. Но теперь все так изменилось в ее жизни. Она опять не дочитала, чему именно предлагают обучаться, но ноги сами понесли ее по адресу на Дворцовую набережную. Это оказался бывший особняк Мятлевых. Лили узнала зал с огромными лазуритовыми вазами между малахитовыми колоннами. Она бывала в этом дворце каждый год на рождественской елке. В центре зала, за столом, покрытым красным сукном, сидел человек во френче, курил козью ножку из газеты, не длинную, а круглую, с дырочкой, чтобы лучше курилось. «Вы куда записываетесь, товарищ?» — спросил он. «А куда можно записаться?» — спросила Лили. «Театральное отделение, кинокурсы, ритмическая гимнастика. Можно просто слушать лекции по искусству». «Я хочу на театральное, кинокурсы, ритмическую гимнастику», — сказала Лили. «Еще я хочу просто слушать лекции по искусству». «Какие иностранные языки знаете? Автомобилем управляете? Верхом сидите?» Лили молчала. После февральской революции отец сказал, что теперь у помещиков один долг — вернуться на свои земли и помочь народу осуществить его новые задачи. Поэтому лето они провели в своем имении, в Ярославской губернии.